Весь ноябрь 1813 года русская армия сосредотачивалась на берегах Рейна. По свидетельству историка Михайловского-Данилевского, Александр I желал атаковать Париж немедленно, несмотря на наступившую зиму. Наполеону удавалось сдерживать русскую армию до декабря 1813 года, после чего она вторглась во Францию в районе Базеля. Александр I и Наполеон. Война спецслужб. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин. Выпускник Вологодского политехнического института. Депутат Государственной думы первого созыва. Эксперт и автор книг по истории спецслужб. Первая кампания 1805 года, которая закончилась Тильзитским миром, называлась «Первый польский поход за освобождение Польши». То есть основная задача Наполеона была оторвать польские территории от России, сделать, так сказать, Польшу как бы членом тогдашнего Евросоюза и плацдармом для наступления. Так вот, кампания 1812 года называлась «Вторая польская война» или «Второй польский поход». То есть за освобождение Польши, отрыв ее от Российской империи и формирование уже плацдарма для дальнейшей работы, с одной стороны, и буферного государства, с другой. Соответственно, французские службы создали там очень мощный оплот, состоящий из сотен и тысяч опорных пунктов. Была создана так называемая польская милиция, были созданы первые польские псевдопартизанские или псевдоирегулярные подразделения, которые должны были до начала войны осуществлять так называемые провокационные мероприятия против русских войск. Диверсии, да. И в основном, конечно, они сосредоточились в районе дислокации 3-й армии Тормасова. Кстати, практически мало что известно о действиях этой и других подразделений в период. У нас ведь большинство и граждан, и даже многие, так сказать, люди более приближенные к источникам, в основном весь упор делают на действия двух армий. Это армия Барклая де Толли, да, и армия Багратиона. А ведь кроме них существовало еще, скажем так, три части составные. Это две армии, Дунайская армия Чичагова, которая стояла в Молдавии против турок. Третья армия Тормасова, которая стояла против австрийцев. И это корпус Витгенштейна, который перекрывал дорогу на Петербург. Вот. И вот таким образом, по сути дела, вот если посмотреть дислокацию с севера на юг, то получается у нас, значит, сначала идет Витгенштейн, потом идет Багратион с Брусиловым, потом идет Тормасов и потом идет Чичагов. Вот. Да, что самое любопытное в этом контексте, представление о войне 12-го года, по сути, сводится у большинства людей к Барклаю де Толли и Кутузову. И Кутузову. Ну, все. Еще Багратион, которого ядром убило. Да. Вот и все. А роль, допустим, того же самого Витгенштейна, который мешал Наполеону идти на Питер. На Питер, да. Или роль Тормасова, о котором, я думаю, вы расскажете подробнее, они почему-то забыты и незаслуженно вычеркнуты. Да. Александр Петрович Тормасов, граф, военачальник, генерал от кавалерии. С 1808 года главнокомандующий в Грузии и в войнах с Турцией и Персией. В Отечественную войну 1812 года Тормасов командовал 3-й армией, войска которой нанесли поражение частям саксонского корпуса генерала Ренье у Кобрина 27 июля, а 12 августа отразили при Городечне атаки превосходящих сил французской армии, не допустив их активных действий на киевском направлении. В сентябре 1812-го, после соединения с Дунайской армией Чичагова, Тормасов занимался комплектованием и боевой подготовкой войск. Во время контрнаступления русских войск Тормасов принимал участие в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. Весной 1813-го, во время болезни Кутузова, Тормасов исполнял обязанности главнокомандующего. Действия армии Тормасова, для них война началась намного раньше, чем Наполеон вообще пересек Неман, да, то есть, ну, когда началась переправа. Потому что провокационные действия развивались в пределах, так сказать, до 6 месяцев до начала кампании. Было уже понятно, о чем идет речь. И соответствующие разведочные отделения и так называемые специальные структуры, как русской армии, так и других специальных, так сказать, институтов Российской империи, они уже тогда направляли своих офицеров или секретных агентов как на расположение наших воинских частей, так и на потустороннюю линию. То есть переправляли и под видом обывателей, значит, размещались в приграничных регионах, выявляя, во-первых, движение французских агентов, а не надо забывать, что перед движением колонн обязательно, так сказать, шла так называемая пенетрация агентурная, то есть проникновение агентов, которые определяли места расположения. Зная примерную скорость передвижения колонн, можно было определить скорость мобилизации или движения в тот или иной район. И вот ряд таких агентов был дезавуирован. Вот. И первые столкновения начались буквально там за месяц, за полтора до начала самих военных действий. Январь 2012 года это формирование как раз высшей воинской полиции. То есть секретно создается армейская разведка и контрразведка под крылом Баркалая де Толли. И вот она-то начинает мобилизовать, с одной стороны, значит, на нашей территории мобилизовать и состроить контрразведывательные структуры, опираясь в первую очередь на, значит, органы погранохраны, на полицмейстеров приграничных городов и на определенные, значит, структуры, определенный офицерский состав, выделенный для этой цели. Причем здесь, вот я дополню Сергея Александровича, этот офицерский состав в основном брался из молодых и малознакомых в гарнизонах офицеров, которых легко было перекинуть на другой участок, где его никто не знал, и не могли опознать ни свои, ни потенциально завербованные агенты противника. Да. Ну, и... а по сути, вот в зоне действия армии Тормасова разворачивалось то, что называется схватка бульдогов. Да, это начиная с февраля, начало марта 2012 года. Да, а впоследствии, когда уже, так сказать, колонны приблизились, и на этом участке против, так сказать, наших войск оказались поставленными наши будущие союзники австрийцы и саксонцы. То есть французов было очень мало, была и регулярная польская милиция, были так называемые специальные легкие польские части. Но это не уланы, это так называемые дворянские кавалерийские части, которые, шляхтичи, да, которые отличались, с одной стороны, огромными амбициями, да, вот, достаточной жестокостью по отношению к мирному населению, что тогда не приветствовалось. Вот, и умением стрелять в спину. Причем были случаи, когда при занятии того или иного города под честное, благородное слово, так сказать, оставлялись, то есть разоружались, конечно, части, но люди не интернировались, а оставлялись в городе. После того, как, так сказать, несколько гарнизонов были обстреляны в спину, вот, было принято очень интересное решение, так сказать, города сжигались дотла, все зачинщики вешались на площади прилюдно, остальные интернировались и, значит, в статусе, значит, военнопленного отправлялись на русскую территорию. Но дальше их судьба была достаточно незавидна. Действие вот этих специальных, так сказать, подразделений, а там надо учесть, что было достаточное количество конногвардейских, так сказать, гусарских и других структур, которые совершали как рейды, так и такие масштабные маневры, позволило впервые провести несколько наступательных операций, занять несколько на Брест. Польских городов, в том числе, так сказать, занятие Бреста позволило соединиться армиям Багратиона и Барклая де Толли, да, под Смоленском. Вот. При всем при этом, после первых 3-4 сражений, наши будущие, так сказать, слабенькие союзники в лице саксонцев были просто наголову разбиты, а корпус австрийцев... Это уже после объявления войны. Это уже после объявления войны, да. А корпус австрийцев, так сказать, остановил свое движение на 3 недели. Вот. Это заслуга Тормасова. Это заслуга Тормасова, естественно. Значит, польские, так сказать, отряды милиции и легкой кавалерии, они практически после вот десятка первых сражений, да, были полностью дезавуированы, и чаще всего, значит, только с участием французских офицеров или небольших французских гарнизонов, которые как бы были Хребтом вот этой структуры, да, они могли продолжать сопротивление. Появление русских гусар вызывало просто панику, потому что тогда гусарские подразделения были еще оснащены так называемыми легкими артиллерийскими бригадами, вот, которые практически на полном скаку могли разворачиваться, давать несколько залпов, в основном картечных, конечно, потому что да, для поражения живой силы. Потом также быстро подхватывались на конную тягу, выбрасывались опять вперед на фланги и таким образом, значит, достаточно быстро передвигались. А в городах, значит, наши конно-гвардейские подразделения могли вести достаточно эффективные бои, да, в пешем порядке. Вот. И фактически здесь же появляются первые аналоги наших партизанских, значит, команд или партий, которые формировались из определенных групп, но только офицеров. Спецназ, да. Вот, уходящий в свободный поиск. Причем тогда это было как бы вещь не очень поощряемая, в отличие от сегодняшнего времени. И любой командир отпускал своих офицеров вот в такую партию почти как в самоволку, только в такую официальную. Вот. Ордена за это практически редко когда предоставлялись. Вот. Погибший или взятый, не дай бог, в плен офицер вот, мог быть по тогдашнему ранжиру зачислен в число дезертиров. Поэтому это была вещь очень сложная, и практически за любого попавшего в плен клали огромное количество людей только для того, чтобы его вызволить. Кстати, больше всего пленных было числа казаков, которых брали в полуподпитом состоянии на бивуак. Понятно. Да, у казаков вот здесь есть очень одна интересная особенность. По крайней мере, ведь те казаки, которых мы знаем по, допустим, войне Первой мировой, и те, которые были 1812 год, это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи, конечно. Вот, ведь по большому счету формирование казачьих полков как действительно регулярной кавалерии и пластунских формирований, оно началось после Севастополя. Более позднее время. Более позднее время. Вот. А здесь они представляли собой, по сути дела, также и регулярную милицию, которые были прекрасно индивидуально подготовлены, но в группе, особенно в маневрировании на поле боя, они регулярной кавалерии, конечно, уступали. Уступали, да. Вот. И поэтому, вот, например, Платовская заслуга, да, это то, что консолидация. Как-то удалось их упорядочить. Да. А по сути дела, это была казачья вольница. Они с удовольствием воевали, потому что отношение между украинцами и поляками было всегда очень натянутым. И для них основным противником были не французы, саксонцы и как бы австрийцы, а именно поляки. Ну, естественно. Вот. И, естественно, были случаи, когда легкие казачьи подразделения, проведя, так сказать, какую-то часть операции против поляков, могли остановиться, разбить бивуак. И запить. Вот, запить. Вот, при этом там пару хорунжих или, так сказать, там Ясаулов, да, вдруг пропадало, и потом, значит, казачьи или конно-гвардейские части проводили спецоперацию, теряли людей для того, чтобы их вызволить, потому что оставить своего товарища в плену, да, было практически, так сказать, ну, по позору, потери лица. Еще до того, как Наполеон взял Москву, был разработан русский план. Значит, ну, царские историки, естественно, его приписывали, его полное авторство непосредственно императору Александру Первому. Но если сопоставить, что этот план был привезен в Ставку Кутузова Чернышевым, нельзя исключать, что этот вариант был разработан при его непосредственном участии, да, или непременно, может быть, даже с его подачи. Чернышев – это известный наш разведчик, флигель-адъютант императора, это бывший военный агент в Париже, добывший как раз массу сведений о вооружении французской армии, о его личном составе. Вербовавший ряд высокопоставленных представителей французской, так сказать, да, военной элиты. Впоследствии военный министр и председатель Государственного совета. Да. Вот. И маршал Ней, и маршал Даву, да, так сказать, входили в число, так сказать, людей, которые были источниками. Чернышев. Они подозревали об этом? Нет. Многие из них даже не подозревали о том, что как бы они являются не агентами влияния, а информантами, потому что из их ближнего окружения поступала информация. Причем она черпалась на балах, в салонах. Значит, да. А случилось это после того, как в одном из пожаров в Париже, Чернышов спас несколько человек от огня. И ставший любимцем французской публики, потом он человек был блестяще образованный, статус флигеля-адъютанта императора. Вот. Да, в 26 лет полковник. Да, красавец. Вот, Жуэр, элегантный, да, да. Ну, да. Барышни, как говорится, с ума сходили. Вот. Но план заключался в следующем. Значит, по сути дела, этот план представляет собой либо большие Канны, но Канны это тактический план, да, на одном поле боя, окружение, клещи. Да? А здесь-то, по сути дела, это как бы предтеча ударов механизированных корпусов по флангам. То есть корпуса Витгенштейна и Штейнгельса, это генерал-губернатора, значит, Франции с севера. Финляндии. А Чичагов и Тормасов с юга блокируют Березину по одному и другому берегу, перерезают главную операционную линию Варшава-Минск-Смоленск-Москва. Возникают и все. Возникают проблемы с коммуникацией. Раз, и все. И, по сути дела, захлопывается ловушка. Вот. Но получилось так, что предшественником Березину была битва прекрасной, да. Где, в принципе, так сказать, вся французская армия, отступающая от Москвы, естественно, так сказать, сильно поредевшая, уже не имеющая численного преимущества перед русской армией, вот, но отступала она, надо сказать, в полном военном порядке. И вот Красная показала разницу в подходе, и, несмотря на все грамотные действия, как партизанских партий, разведочных подразделений, как тайной полиции, так и других войсковых структур, вот, работу личной агентуры как императора, так и Кутузова и других военачальников. Потому что нужно заметить, что многие из ведущих наших военачальников имели свою тайную агентуру, которую им дозволялось иметь. И в переписке между, предположим, Багратионом и Тормасом это многократно указывается, что там один генерал просит другого, используя свою личную агентуру, проверить то-то и то-то в районе действия... С Багратионом, да, Багратионом в районе действия моей армии. То есть как бы у вас есть своя агентура, будьте добры, помогите мне. Да? Есть ли у вас информация у ваших агентов вот по данным районам, по данной территории или по данному, так сказать, временному отрезку? Так вот, прекрасно происходит первое окружение французской армии, то есть срабатывает тактический план, то есть стратегический план, но тактически он оказывается недееспособным, потому что гвардия, внутри которой находится сам император и высшее начальство, так сказать, взяв ружье под курок, да, проходит как нож через масло, через ряды. О чем с величайшим уважением пишет Давыдов. Да, да, французская, французская гвардия. Да. И выходит из окружения. Без выстрела. Без выстрела. И получается, что как бы план сработал, а где же сама битва, где захват и где пленение, как тогда уже, так сказать, были планы, да, пленение узурпатора, да, для того, чтобы его, так сказать, судить всем миром, да, и предъявить ему, как тогда говорили, вселенские, значит, пункты, вот, разрушение Богом обозначенного, так сказать, мироустройства. Уходит. Следующий момент начинается, когда армия подходит к Березине. Да, и вот здесь вот самое интересное, значит, не просто приключения, здесь сразу возникает ряд моментов. Значит, вот пока мы останавливаемся на том, что вероятнее всего вот этот вот счастливый, блестящий, удачный переход Наполеона имеет под собой как бы двойную подоплеку. И вот в чем, на наш взгляд, ее суть? Ведь Наполеон, когда уходил, планировал как? Борисов, и далее переправа, и далее Минск. Там опять, значит, сосредоточение войск, все получают команду двигаться на Минск, те части, которые находились вне прямой связи с Наполеоном, да, и это как бы возможно было вести арьергардные сражения, можно было сосредоточить магазины, так сказать, можно попытаться занять жесткую оборону и так далее, и так далее. Остановить фронт, да, на этом остановить рубеже. Фронт на этом рубеже. Но когда Наполеон подходит непосредственно к Борисову и узнает, что Борисов занят, у него в его планах, естественно, наступает полный провал. Потому что по реке идет лед, мост в Борисове взорван, ни одной переправы с действующими мостами, чтобы перенести парки, артиллерию, значит, и госпитали и так далее, нет возможности. И вот здесь получается чудо. Почему-то вдруг русские войска вместо того, чтобы... Причем подошли, и Витгенштейн подошел, и Чичагов подошел, Тормасов сдерживает, значит, там арьергард других войск, значит, от Риги грозит еще один корпус русский. И полный провал. Вдруг в течение двух суток наводятся, причем наводятся мосты по пояс действительно с операми в ледяной воде. Мгновенно, буквально за несколько там... Да, за несколько часов. За двое суток практически основная масса войск вместе с императором переходит. Остаются только раненые и больные. И арьергардные группы прикрытия. Причем самое интересное, что большая часть арьергардных групп потом переправилась и догнала. Благополучно. Да. И тогда возникает вопрос, почему? Вот пока все источники, которые нам удалось посмотреть, как отечественные, так и иностранные, говорят, наверное, о двух факторах. Значит, фактор первый, который сыграл за Наполеона, это то, что, по сути дела, Витгенштейн не выполнил свою часть плана до конца. Потому что, соединившись бы с Чичаговым на уровне не просто двух разрозненных армий, а под единым командованием, он должен был поступать в подчинение высшего по званию, которым был тогда Чичагов. Это уже так называемый человеческий фактор. Тут он, во-первых, он спаситель Петербурга. Уже по табели о рангах, то, что он закрыл Псков и движение дальше вот этих вот левофланговых корпусов Наполеона. Первый фактор. И второй, значит, хотя во всех мемуарах Наполеона и его генералов вот этот переход Березины, значит, числится как счастливый случай, везение, невероятная удача, глупость русских, которые, значит, почему-то остановились, а где-то вообще отвели войска на другие позиции. Мы склонны считать, что здесь штабом Наполеона была проведена блестящая дезинформационная игра, где все-таки было передано, что там ведь было у Ундина, значит, три варианта переправы, и плюс восстановление переправы в Борисове, которую они начали отбивать, да, вот, и, вероятно, в разных, с помощью различных источников передав вот об этих трех-четырех дополнительных пунктах, а учитывая того, что этому командующему русскому, значит, передали об этой переправе, этому командующему в этом, Кутузову, который находился с основными силами, 50 тысячами, еще на дальних подступах, значит, еще одно позволило Наполеону сыграть на противоречиях и психологических, и чисто военных. И распылить силы, хотя, так сказать, пятикратное преимущество было практически, распределить силы, выиграть вот те самые там неполные 72 часа, но там... условно. Ну, достаточно. Да, более двух суток. И когда как бы уже основные силы подтянулись, ни гвардии, ни Наполеона, ни наиболее дееспособных артиллерийских конных пехотных частей на этой стороне уже не было. Поэтому, когда русские батареи начали обстреливать переправу, причем поражая и свои конные эти... значит, передовые части. Да, передовые части и казачьи подразделения, которые пытались как бы своими лихими наскоками, да, затормозить или там причинить какой-то минимально возможный ущерб. Вот. Было уже поздно. То есть, да, определенные гарнизоны были отбиты, часть была уничтожена, часть потонула в реке подо льдом, потому что потом переправы все-таки были разбиты, и часть из них рухнула в связи с нарушением передвижения колонн, потому что началась паника. Вот. Но основная масса дееспособных войск ускользнула. Какая бы хорошая тактическая разработка ни была применена, вот человеческий фактор... Плюс дезинформация. Да, плюс дезинформация. Ведь дело в том, что не надо забывать, что на этом этапе происходит смена. Тормасова меняют, снимают с командования армии, заменяют другим человеком. То есть в конце, когда уже было понятно, что война переходит на сопредельную территорию, и дальше на десятиязычной армии разваливается, саксонцы тут же, так сказать, ползут на коленях просят принять их в союзники, да? То есть Лейпциг — это уже совершенно другая битва. Австрийцы, так сказать, сразу, значит, быстро скидывают там триколора со своих белых мундиров, да? Вот, я имею в виду французские триколора, да. И как бы опять навешивают своих, так сказать, имперских орлов и кричат, что они, так сказать... Белые пушистые. Да, белые пушистые, вот. Значит, прусская милиция как бы постепенно реорганизуется опять в прусскую гвардию, потому что прусаков было меньше всего, так сказать, во французской армии, и наиболее сильное сопротивление, мы говорили об этом в предыдущих передачах, первые партизанские отряды, регулярные, не иррегулярные, а регулярно были созданы ими прусаками. Вот. И начинается формирование так называемого союзного войска. А здесь, вот пример, который Сергей Александрович привел с Витгенштейном, Парад амбиций начинается, потому что понимают, что уже, так сказать, победоносное шествие по Европе, уже там впереди светят кресты, мантии, перевязи. Да, большие ордена, бриллианты, значит, графы уже, так сказать, мечтают стать князьями, да, князья, так сказать, светлейшими князьями или великими князьями. То есть это имение, это деньги, это почет, это власть. И тут вот этот парад амбиций начинает рушить конкретные тактические элементы конструкции военной. В заметках того же Дениса Давыдова эти события описываются, и с большим уважением к французской военной технологии он описывает, что как бы мы шли, французы шли глядя нам в глаза, не делая ни одного выстрела, да, готовы умереть, и, значит, те силы, которые были у нас на передовой, они были явно недостаточны для того, чтобы даже остановить их движение. Вот, то есть настолько мощной и единой была эта конструкция. Хотя, если собрать все силы, то минимально пятикратный перевес был на стороне русских войск. Вот поэтому вот, кампания 2012 года у нас заканчивается на территории России с переходом на территорию, значит, Великого Герцогства Польского, да, вот. Варшавского, да. Оно как бы, значит, не совсем с красивой точки зрения для вот этого парада амбиций, значит, в русском военном командовании. Ну, вот. Да. А дальше уже у нас война переходит на территорию Европы. Следующее крупное сражение – это сражение под Лейпцигом, да, битва народов. Ну, есть ряд промежуточных вот, событий. Но здесь уже, как бы, если мы говорим о наших спецслужбах, агентура начинает сопровождать. То есть она продолжает движение вместе с колоннами французов. Вот. Основная задача, конечно, это работа в стане бывших противников, нынешних союзников. То есть отправляются прикомандированные офицеры, то есть открытые военные консулы, военные атташе, к саксонскому двору, к прусскому двору, к австрийскому двору. Вот. Естественно, и плюс офицеры, плюс связи, офицеры между связи между войсками. И плюс так называемые тайные агенты, которые направляются на опережение, в том числе и в армию самого Наполеона. Вот, и во Францию для того, чтобы определить, насколько сильно... Насколько он еще силен. Он еще силен, насколько сильно может быть сопротивление. И здесь мы опять же сталкиваемся с прекрасной наполеоновской машиной. Ведь будучи фактически разбитым при Лейпциге, формально, да, вот, французы считают, что они эту битву выиграли. И, по сути дела, имея, значит, огромный, так сказать, перевес в силах, вот, битва народов, да, Наполеон же, армия Наполеона на... При Лейпцигском сражении опять же была в меньшинстве. Поле битвы неизвестно, за кем осталось. Жертвы были огромные. Наполеон успевает вернуться и опять собирает огромную армию. Лейпцигское сражение или битва народов проходило с 16 по 19 октября 1813 года около Лейпцига между союзными российскими, австрийскими, прусскими и шведскими войсками и армией Наполеона. С обеих сторон участвовало свыше 500 тысяч человек. Лейпцигское сражение завершилось поражением Наполеона. Он потерял около 80 тысяч. Битва привела к освобождению Германии и Голландии и распаду созданного Наполеоном Рейнского союза. Демографический ресурс Франции должен был иметь иссякнуть, какие-то лимиты. Да, конечно. И тем не менее, вплоть до Ватерлоо, откуда-то да. что-то но вот здесь, а вот, да, здесь, вот как раз... здесь какой интересный момент. Ведь на самом-то деле, и мы почему-то считаем, ну не мы имеем в виду здесь, а вообще считается, что основные силы Наполеона были задействованы в России. Да, конечно, было привлечено, но мы забываем о том, что ведь великую помощь России в это время оказала Испания. Угу. В Испании идет партизанская война. Там мощнейшая. Стоит мощнейшая французская оккупационная армия. Такая же армия находится в Италии. В Италии. Такие же армии находятся, контролируя ту же Австрию, Пруссию, территорию, Саксонию. Территорию сегодняшней Швейцарии. Да, Швейцарию. Те же самые вот эти все мелкие германские княжества. Да? Северная Африка. И вот, это в основном ветераны. Ну, да. А это в основном ветераны. То есть, по сути, какой феномен-то еще получается? Армия пополняется не новобранцами, которых легко разбить, а пополняется ветеранами. Ветеранами африканских сражений, испанских сражений и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти ветераны, как кристаллы, на которые нарастает новая, значит, там, их порода, было до 50%. А 50% новобранцев, которые быстро вливались, и старики быстро учились. Один новобранец на одного ветерана. Это позволяло, так сказать, фактически вводить в бой практически равнозначно подготовленные части. И продолжать военные действия. Ну да. Вот, по уже отработанному плану. Тем более нужно учесть, что ветераны были все достаточно социально обеспечены. И материальное обеспечение, и уровень как статусности ветерана был очень высок. Вот. То есть они готовы были за... Они понимали, что Наполеон — это их единственная надежда. И по одному его мановению они готовы были сметать там новоиспеченных графов, маркизов, баронов, да, по одному, так сказать, мановению, так сказать, пальца императора. Потому что это было все, что у них есть. Уйди, Наполеон, что и произошло потом. Ведь даже если мы вспомним 100 дней, как он просто шел марш-маршем, и к нему просто присоединялись войска, подкидывая шапки в воздух и крича: «Да здравствует император!» Император, да. Мы сталкиваемся в данном случае с ситуацией, когда новоиспеченный император создает не одну новоиспеченную элиту, а несколько социально-элитарных групп. То есть у нас появляется новая французская аристократия, то есть бывшие конюхи, бывшие гусары, да, бывшие, так сказать, там, младшие офицеры гвардии становятся графами, баронами, маршалами, герцогами, маршалами. Но самое главное, что весь ветеранский корпус армии приобретает статус не третьего сословия, да, а так называемого ветеранского корпуса. Это то, что при Елизавете Петровне называлось, да, лейб-компания. То есть это некая особая группа, да, равная фактически опричнине, которая вне зависимости от социального статуса и ранжира в обществе имеет огромные социальные преимущества. И они готовы за своего, как бы, обожествленного вождя, да, идти в огонь и в воду. Наполеон берет на вооружение еще тактику Фридриха. Фридриха. То есть, когда любой солдат, гвардеец мог подойти и сказать императору: император, что ты тут сидишь? Да? Обратиться к нему на «ты». То, что ни один дворянин не мог себе позволить. То есть, вот это... гвардеец-ветеран мог? А гвардеец-ветеран мог. Тут еще одна вещь немаловажная вот, в контексте того, что вы сказали. Уходя из Испании, из Италии, из мелких немецких княжеств, Наполеон не боялся, что они побегут бить его в спину, потому что они не обладали ни достаточным человеческим ресурсом, ни политической смелостью. Да, то есть это давало ему возможность, оставил эту территорию на какое-то время, возможно, потом вернусь. Но он, конечно, считал, что временно оставляет. Но зато действительно возможность маневра армейскими подразделениями, постоянным пополнением рядов своих войск. Мы опять же сталкиваемся с тем, что донесение очень многих секретных агентов и военных агентов в этот период, опять же, как уже многократно в нашей истории повторялось, остаются без внимания. Когда соответствующие источники информируют как военное ведомство, так и по каналам высшей полиции непосредственно военного министра императора, да? Вот эйфории победы, она начинает давлеть. Ну да, как это бывало и потом. И потом, да, неоднократно. И те предупреждения, которые шли, что необходимо, так сказать, идти более быстрым маршем. Необходимо более жестко общаться с союзниками. И то, что делал Наполеон. Наполеон кидал на самые ответственные участки в начале саксонцев, австрийцев, поляков, да, кого угодно. И только в конце сзади шли как бы как заградотряды французские батальоны. Значит, наши, видите ли, поступали по-рыцарски. С точностью да наоборот. С точностью да наоборот. Они как бы сами шли вперед, а те же самые, так сказать, там, саксонцы-австрийцы, да, выполняли роль второстепенных подразделений. С точки зрения контрразведки это было оправдано, но с точки зрения тактики национальной, так сказать, идеи, государственной идеи, это была, конечно, серьезная ошибка. Потому что ряд боевых офицеров и боевых генералов предлагали, что наши бывшие противники, входившие в состав армии Наполеона, должны кровью искупить. Австрию должны освобождать австрийцы. Но как бы тут уже сыграл характер Александра как императора. Что как бы мы не можем себе позволить поступать так, как поступает, значит, супостат. Да. Вот. Хотя в 1807 году как бы было крестное целование, и он был союзником и братом, да, сейчас он стал уже как бы супостатом и, значит, человеком, который нарушил данное слово. Поэтому, извините, Австрию, Германию, там, ну, Пруссию, Саксонию, да, опять же освобождали русские батальоны. А за исключением, так сказать, ряда подразделений прусской армии, все остальные союзники играли очень второстепенную роль. Еще здесь один очень важный момент. Ведь очень большое количество тактической информации в войне на нашей территории поставляли именно партизанские разведочные партии. Да. Неважно, она там кого-то убила, не убила, но, по крайней мере, она поставляла сведения о дислокации, о маршрутах, о количестве раненых и так далее, и так далее. А пленные говорили это еще больше. Но с окончанием кампании на территории России все партизанские партии обязаны отзываются в состав своих регулярных полков. По приказам. И, по сути дела, армия остается без передовой линии тактической разведки. То есть вся тактическая разведка идет либо от казаков, разъездов, да. Либо легкие конные. Да, либо конные гусарские, уланские, драгунские части. Ну, да, то есть прощупывание очень небольшой тактической глубины. Да. То есть глубокой, так сказать, партии внутри. Да. На 100-200 километров такого уже нет. Да. То есть ряд военачальников делал это в инициативном порядке, но при пересечении границы практически все партизанские партии приказами были введены в структуру тех или иных, да, в состав тех или иных, так сказать, воинских образований. Многие, так сказать, руководители партизанских партий пытались писать рапорта, писать донесения, писать личные письма императору, но они все были как бы не услышаны, а общая военная концепция гласила о том, что партизанщина противоречит духу тогдашних правил ведения войны. На своей территории она как бы оправдана, но мы идем на территорию просвещенной Европы и не можем работать варварскими методами. Те же пруссаки, так сказать, достаточно откровенно смеялись, потому что весь период оккупации Пруссии, значит, Наполеоном, в отличие от королевской прусской фамилии, да, которая как бы первая пала ниц, да, и бросила свою страну на, как говорится, полное разграбление, основные, так сказать, части, которые были с 1801 года сформированы в те или иные партизанские отряды, вели эту партизанскую борьбу. И потом эти партизанские прусские партии, прусская милиция, в исключительно гражданской форме одежды, они вошли как разведочные и легкие подразделения в будущую прусскую армию, которая выступала в полном составе при Ватерлоо. То есть вот отличие, опять же, вот этого вот немецкого орнунга, да, порядка, и абсолютное абстрагирование от того, гуманные эти методы, негуманные, соотносятся они с правилами только ведения. Целесообразно или нецелесообразно? Зачем создавать специальные разведочные подразделения, когда они уже созданы? Их надо одеть в мундиры с гражданской формы. Эти шарфы милицейские становятся офицерскими шарфами. Все. И те же самые офицеры, которые играли роль бюргеров, становятся теми же офицерами, которые у них были до оккупации. Вот, к сожалению, наше командование высшее, да, и высшее политическое руководство тогдашней России как бы потеряло данную структуру, потому что понятно, что люди, получившие большой военный опыт, они грамотно воевали в строю, но те эффекты, которые они могли получить, будучи в этих партизанских разведно-диверсионных партиях на территории европейских государств при войне с Наполеоном, он бы был, конечно, несоизмерим. Часть офицеров, которые прекрасно владели французским и другими языками, ведь переодевались в мундиры французской армии. Да, внедрялись. В том числе тот же Фигнер, даже тот же Давыдов, часть офицеров у Ватбольского, значит, часть офицеров, которых направили непосредственно Кутузов с разведочными партиями. А ведь у пруссаков-то это было сплошь и рядом. Рядом, да. И когда только наши переходят, опять же, Неман, все, стоп, только в русской форме, только... А пруссаки продолжают, если им нужно, выполнять операции, неважно, под в польской, флагом. Французской, испанской, значит, и еще саксонской, какой-то военной форме там, одежды. В любой форме, да. То есть, как, вот да. Как сказал Иосиф Борисович, им неважно, вот это вот, значит, хорошо ли это, плохо, да. С идеологической работа точки зрения. Работа на результат. Да. Работа, работа на результат. Это, опять же, то, что Сергей Александрович говорил, это продолжение общей политики Фридриха Великого. То есть, который говорил, что меня не интересует мнение ни одного европейского короля, есть только одно. Полезно это для моей маленькой Пруссии или вредно? Если это полезно, я буду поддерживать любого крестьянина. Если это вредно, я любому барону отрублю голову, не задумываясь, не моргнув глазом. То есть, вот эта вот целесообразность, она как бы стала частью, так сказать, военной доктрины. Потому что вот эта вот общероссийская открытость, да, и желание как бы выглядеть красиво и правильно в лице, так сказать, и благородно в лице якобы просвещенной Европы, которая как бы всегда относилась к России, так сказать, достаточно скептически. Вот. Она, конечно, сыграла злую шутку, потому что потери при европейском походе могли быть намного меньше. Следующий момент, вот, пока у нас еще есть время, к которому бы мы хотели перейти, это вот Париж. Да. Потому что когда как бы войска уже союзные, да, вот, под руководством русских военачальников пришли уже как на территории Франции, вот последние битвы, взятие Парижа и действия в Париже. С точки зрения истории спецслужб надо отметить, что, по сути дела, нахождение русской армии в Париже ликвидировало практически полностью преступность, с которой не могло бороться даже всемогущее ведомство министра внутренних дел, да? Вот, тайная французская полиция. Значит, русская полиция, русская военная разведка и контрразведка сделали это за чуть меньше, чем за год. То есть Париж стал безопасным. Известный факт, ведь с 15 года во Франции остается русский оккупационный корпус. 30 тысяч штыков и сабель. Да. И вот в этом русском оккупационном корпусе создается структура, которая внешне называется военной полицией. Ну, как же, вроде бы, надо следить за поведением солдат, офицеров, значит, чтобы соблюдались все, как говорится, политесы, этикеты, военные правила и так далее, взаимоотношения с союзниками. А по сути дела создается военная разведка и контрразведка еще и с добавлением, значит, функций политической полиции. Возглавляет ее Иван Петрович Лепранди. Только всего лишь подполковник. Вот, человек одареннейший, грамотнейший, знающий несколько языков, но вся его биография проходит то на военной службе, то под прикрытием, значит, в должности военного разведчика. Вот, заканчивает он свою карьеру в звании, значит, генерала-майора и действительно статского советника. Советника. Вот, по гражданской службе, что тоже соответствует генерал-майору. Вот. И вот он за год, значит, в Париже, в Арденнах, и в Шампане создает такие структуры и резидентуры, которые, значит, к которым на поклон ходят французские спецслужбы. Но поскольку он был человек очень умный и очень талантливый, он со своими французскими коллегами относится очень бережно и очень аккуратно. И вот поэтому они буквально за год получают практически всю информацию, как бы мы говорили, о французской организованной преступности, потому что кроме вот этих вот шаек, которые были, как говорится, ну просто бандитские шайки, ведь традиции организованной преступности во Франции, они достаточно были сильны к тому времени. Да, и вот. Ни французская революция, ни предшествующие, ни последующие властные структуры не могли с ними справиться. Но французская революция с ними особо и справляться-то не собиралась. Они как бы выпустили ее, это знаете, как вот мы потом, когда придем к первой русской революции, это тоже как бы вызвало всплеск. Но вот здесь, кстати, сработал нормальный, грамотный, прагматический характер руководителя русских спецслужб, на оккупированной французской территории, когда оперативные сотрудники, получая информацию, дальше отправляли на этап реализации, как сегодня отправляют ОМОН, СОБР или спецназ, они отправляли казаков. То есть не гусар, не конногвардейцев, а именно казаков. И казаки, так сказать, доблестно просто вырубали. Вот менталитет. Да, вот здесь сработал их менталитет. Они просто вырубали эти банды. С ними никто не цацкался, их, так сказать, никто не арестовал. Их просто вырубали. Первые 2-3 десятка вырубленных банд, да, оказали такое воздействие, что последующие просто при появлении одного казака, вот, там 10-15 человек бросали ножи и пистолеты, вот, поднимали руки, сами себя связывали и сами шли, так сказать, только не во французское полицейское ведомство, потому что оттуда, так сказать, да, половина, в русскую комендатуру. А в русскую комендатуру, потому что из французского ведомства половина просто живыми не выходила, их вешали там тайно или давили шнурком, иногда топили. Вот, они бежали в русскую комендатуру и кричали, что они готовы делать все для батюшки русского царя, только не отдавать их в руки французской полиции. Кстати, это было еще и хорошим поводом для последующей вербовки. Конечно, агентура. Соответствующая агентура, работающая в соответствующей среде, но тоже по агентура. По унтер-классу. Да, по вот этому вот, значит, ну, будем говорить, там, деклассированным элементам или нижним, так сказать, слоям общества. Вот. Поэтому здесь как бы то, что Сергей Александрович обозначил, то есть талант руководителя русских спецслужб и характер казачьих подразделений, которые по одной команде, да, с полу не протрезвевших глаз могли зарубить всю банду, которую им было приказано просто арестовать, а потом приходили, говорили, так сказать, там, батюшка ваш бродь, да, извините, с недосыпу, с полупьяну не разобрал. Вот приношу, говорит, вот они уже все, уже и они уже все и холодные. Так что не описуть, батюшка, да? И вот хотели как интересно. Лучше. Следующий момент, который, опять же, так сказать, Сергей Александрович уже затрагивал, это формирование агентуры на перспективу. Потому что понимали, что долго оккупационный корпус находиться на территории Франции не может, но интересы государевы блюсти надо. И из местных жителей, обывателей, представителей тех же французских полицейских или других служб нужно формировать либо агента влияния, либо искать источников. И вот эти огромные архивы на людей вывозились, не обязательно, что их вербовали, но досье на них собирались и впоследствии активно использовались. И самое интересное, что здесь вот очень хорошую роль вот у Лепранди сработало именно то, что он не вербовал вот этим тупым способом, лобовым. Вот на тебя компромат, работай на меня. А было очень тонко, деликатно, человека подводили к тому, что он сам высказывал интерес, да, значит, работать на русского государя. Кстати, вот у Лепранди один из немногих офицеров, он был, хотя он иностранец в русской службе, да, но он стал настолько как бы русским по характеру человеком, да, что, ну, по сути дела, вне России он себя не мыслил. Но, будучи высокообразованным человеком, он очень тонко вот, подводил человека к сотрудничеству и никогда практически на него не нажимал. То есть вот при анализе его действий, да, мы находим то, что практически 9 из 10 агентов, которые он привлек к сотрудничеству, они практически сами пошли на этот контакт, и он их так тонко подводил, что они как бы, высказывая пожелание сделать что-то приятное своему другу, вот, становились агентами русского двора. Работа русских в Париже в период, так сказать, вот, до Ватерлоо, первой ссылки Наполеона, да, она как раз, опять же, позволила раскрыть те возможности, которые были заложены. Причем вот Сергей Александрович неспроста остановился на том, что Лепранди в тот период был всего лишь подполковником. Это был по тогдашним меркам очень невысокий чин. То есть очень невысокий чин в армии. Если учесть, что некоторыми полками командовали генералы. Генералы, да, то есть полками командовали генерал. Поэтому, тем более, после стольких побед награды сыпались как из рога изобилия, звания, награды. А люди вот в тайной службе, они оставались штаб-майорами, подполковниками, иногда полковниками. Вот. И только потом уже, как вот, значит, многие наши известные военные разведчики, да, в старости они уже становились полными генералами. Да? Ну, как тот же Чернышов. Как тот же Чернышов, да. Вот. Поэтому вот на этом участке Или генерал-лейтенанта, да, или как Витте. Как Витте. От, значит, боем под Ярослав, под Малоярославцем, да, до как бы вот окончания французского похода в 1814-15 году, мы как бы сталкиваемся с тем, что служба имела как большие заслуги, так и большие просчеты. Причем, как мы уже многократно говорили, просчеты в основном были связаны с деятельностью высшего политического руководства, либо межличностными амбициями. Еще случаи, когда тайные донесения специально задерживались. То есть не доставить его было нельзя, но курьера специально задерживали. И он двигался не так быстро, как должен был двигаться. А вина за это ложилась, так сказать, на отправителя, а не на того, кто был должен доставить. Если, например, тайное донесение до императора доходило наравне с общевоенной почтой, это было наравне с преступлением. А вот из личных амбиций такие случаи, к сожалению, были. К сожалению, были. Поэтому, вот как в любой компании, были очень серьезные победы, были очень серьезные поражения. Вот. Но то, что мы всегда подчеркиваем, так сказать, вот, в своих книгах, это то, что на каждом временном отрезке были люди, беззаветно преданные своей работе и родине, да, России, и очень прозорливые, умные оперативники. Вот, и специалисты тайных операций. И тут хочется еще один момент отметить. Ведь до сих пор большинство архивов по агентуре, начиная там с 801-го, значит, ну, после Павла, значит, скажем, да, ведь до сих пор они закрыты. Часть их была полностью ликвидирована при Николае I. Первом. Александр II, первый раз попытавшийся открыть архивы и заслуженно наградить тех, кто остался жив, или и членов их семей, ничего не нашел. Второй раз это пыталось сделать временное правительство. Да, посмотреть, что же там было. Потому что высшая военная полиция была. Кто был? Да, Керенский был человек очень любознательный. Но даже Александр II, хотя прошло не так много времени, да, и часть людей он знал, они были еще живы, ничего, кроме оперативных имен, не нашел. То есть даже император не мог найти, потому что при его отце все это было либо ликвидировано, либо закрыто. И закрывали так хорошо, что агентуру вообще не выдавали, потому что даже высший состав тайных служб, это были представители, естественно, высшего света в большинстве своем, многим из них нельзя было даже при встрече обозначать то, что они как бы знакомы. И они там впервые друг с другом знакомились, хотя работали практически ежедневно. Появляться даже двум заместителям Бенкендорфа в одном месте не всегда было разрешено. Это принцип тот же самый. Да. То есть даже находиться более двух человек в одном месте было нельзя, потому что в случае возникновения пожара, эпидемии, случайного убийства, служба теряла двух руководителей. Они должны были находиться в двух разных местах. Как происходили награждения. Человек вызывался к государю лично в одном мундире. А выходил в другом? Нет, в определенной комнате переодевался, вешал ордена. В другом мундире приходил государь. На него навешивали очередной орден, он опять выходил в эту комнату, опять все это с себя снимал, расписывался под указом, опять одевал мундир, может быть, даже название на два ниже, чем он имел на самом деле. И уходил. И дело в том, что вот то, что называется в современном мире, это награждение секретным указом, да, закрытым указом, когда как бы офицер и имеет награду, и не показать, имеет. не разрешить. Даже коллеги не знают о том, что у него совершенно другое звание и должность. Звание и должность. Вот при Александре, впоследствии при Николае, это было нормой. Даже вот возвращаясь к знаменитой истории Грибоедова, да, знаменитого военного разведчика, да, вот одна фраза. Службу проходит по дипломатическому ведомству. То есть, будучи военным разведчиком, он был прикомандирован к МИДу. Многие так. Тот же самый, мы потом коснемся вот вопросов русской интеллигенции в спецслужбах чуть позже, да? Тот же самый Крылов. Службу проходил по таможенному ведомству. То есть знаменитый наш баснописец, да, был оперативным таможенником. Занимался, так сказать, борьбой с контрабандой и имел свою агентуру, которая также, так сказать, очень своеобразно выходила на связь. Мы тоже потом вернемся к этому. Что такое контрабанда? Это канал информации туда-обратно. Да, да. Это как бы одна из структур разведывательной службы. Ну, насколько я понимаю, вот, возвращаясь к пребыванию наших войск в Париже, за тот период, который они там стояли, удалось создать совершенно колоссальную сеть, да. которая как... И всего за 4 года. Всего за 4 года, да. Как можно предположить, которая функционировала, наверное, до Первой мировой войны. Она функционировала очень долго, и потом вот мы опять же к этому вернемся. Еще ее плодами пользовался наш знаменитый писатель Тургенев при своей оперативной работе за рубежом. Вот, поэтому, то есть это уже были 60-е, 70-е годы. То есть, понимаете, созданные... В принципе, до последней русско-турецкой войны. Да, с 13-м, 14-м, 15-м годах служба, она как бы существовала минимум два поколения. То есть практически два поколения она существовала. Вот. И даже, так сказать, вот как бы несчастливая Крымская война, да, хотя, так сказать, мы когда к ней подойдем, там были и счастливые, и несчастливые моменты, ну, с точки зрения геополитики, вот, все равно информация от французского двора поступала еще по тем каналам, которые были отработаны Лепранди и его коллегами вот в период заграничных русских походов. Да, 15-19 годов. То есть через 40 лет эта структура еще как бы продолжала существовать. То есть вот это то, что называется работа на перспективу. На перспективу, да. То есть когда как бы вербовали там отца, а работу его продолжал сын. Ну, а на территории той же Австрии, Пруссии? Значит, вот на территории оккупированных, ну, или там освобожденных, как тогда говорили, государств, тоже, естественно, создавали соответствующие военные атташаты. Вот. Основная задача заключалась в том, что многие военачальники, имеющие боевой опыт и оперативную подготовку, понимали, что Александр никогда не пойдет на настоящие методы работы на территории Саксонии и Пруссии. Тайная дипломатия останется. Система тайных агентов обязательно будет востребована. Но жесткий контроль над бывшими противниками, сегодняшними союзниками, он был утерян, потому что Александр был как бы спасителем Европы, был создан вот эта политика Священного Союза, ему как бы подарили священный вот этот пост главы этого Священного Союза, и он был душка во плоти, как мы читаем у Льва Николаевича Толстого, он как бы был спасителем Европы, он как бы был воплощением ангельского начала, и вот это затмевание, да, вот этот ореол... Ну да, падок до славы, что называется. Да, вот этот ореол, так сказать, значит, просвещенного монарха-освободителя Европы, победителя, так сказать, французской узурпации, да, вот, он не давал, возможно, до определенного момента... И еще висящий за спиной крест царя-убийца. Да. Здесь-то никуда не денешься. Постоянно вот этот баланс давлел над Александром. Возвращаясь к нашей теме спецслужб, конечно, мы в очередной раз и воочию сталкиваемся с тем, что служба либо стимулируется высшим политическим руководством, либо упирается в его недальновидность или в межличностные амбиции. Вот. Но в целом, если оценивать ситуацию, которая была с работой спецслужб во время наполеоновских войн, они оказались достаточно эффективны, даже несмотря на парад амбиций тех или иных командующих. Абсолютно. И несмотря на эйфорию, которая всегда случается с русской армией, как только она переходит границу. Да. Вот свое они отработали честно. Да. Заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю моих гостей за участие в ней. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.